Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Михаил Ефимович. Миша, тебя же там... Жена? В своем кабинете за рабочим столом был найден убитым директор ресторана «Лира». Сыщики, которые расследовали это необычное дело, чувствовали себя героями детективов Агаты Кристи. Им были известны время и обстоятельства преступления, было найдено оружие, а все подозреваемые находились в одном помещении. Дело оставалось за малым – найти среди них убийцу. Следователь прокуратуры, младший советник юстиции Евгений Павлович Дмитрук смог это сделать. Убитого звали Кулик Михаил Ефимович. Ему было 60 лет. Последние 18 он руководил небольшим, но модным в те годы рестораном «Лира», который уютно расположился в Голосеевском парке. Михаил Ефимович слыл человеком небедным, имел обширные связи. У него было все, о чем только мог мечтать советский человек. Трехкомнатная квартира в центре, машина, приличная дача, красавица-жена, младше его почти на 40 лет. Такой успешный жизненный путь прервала пуля, выпущенная из старого немецкого «Вальтера». Так, что тут у нас? Да не шибко хорошо, как видите, Евгений Павлович. Угу. Орудие убийства. Угу. Привет с войны. Забираю на экспертизу. «Вальтер П-38» – пистолет-легенда. И по сей день в мире много поклонников этого оружия. До сих пор этот пистолет считается образцом надежности. В 1938 году «Вальтер П-38» был взят на вооружение вермахта. Немцы называли его офицерским пистолетом, а советские солдаты считали очень удачным трофеем. Это тот, кого задержали на месте преступления? Совершенно верно. Абрамов Алексей Андреевич, мэтр-д'отель ресторана. А женщина? Женщина – это супруга убитого директора. Она как раз сейчас находится в зале. Это уже интересно. Надо будет обязательно на пальчики проверить. Ну что ж, начнем, пожалуй, с мэтр-д'отеля. Давай его в тот кабинет, где бухгалтер сидит. Хорошо. Абрамов Алексей Андреевич, 39 лет, высокий, статный мужчина, сейчас таких называют метросексуалами. Они тщательно следят за тем, как выглядят и во что одеты. Но тогда такого слова не знали. Абрамов появился в ресторане около года назад. Среди сотрудников ходили слухи, что Кулику его навязали из управления, а поэтому между директором и метродотелем отношения были натянутыми, даже враждебными. Все в ресторане, от посудомойки до повара, полушепотом говорили о том, что молодой человек вот-вот вытолкнет старика на пенсию, а сам займет его место. Абрамов был не на шутку перепуган. Не похоже, что он играл свое волнение. Так, товарищ Абрамов, расскажите, что произошло в кабинете директора? Товарищ следователь, все, что случилось, это какое-то недоразумение, правда. Нет, ну я вам клянусь, чем угодно. Я не имею ни малейшего отношения к смерти Михаила Ефимовича. Как вам объяснить? Я, когда в кабинет вошел, он уже мертвый был. Он меня сам позвал. Я вообще к нему идти не собирался. А пистолет был именно у вас в руке? Ну, конечно, потому что я его с пола поднял. Почему? Вы, пожалуйста, успокойтесь. Мы во всем разберемся. Давайте, расскажите по порядку. Как проходил вечер? Может, было что-то необычное? Метрдотель рассказал, что все было как всегда. Посетителей было много, но все работали в обычном режиме. Где-то около 9 Руслан Янаков, наш пианист, значит, он закончил и начал свое барабанное шоу, начал Вадик. Вадим Кошелев. Он у нас по договору работает, где-то уже 2 недели. По словам Абрамова, он как раз находился в зале, когда к нему подошла одна из официанток, Валентина Петрусенко, и передала просьбу директора срочно зайти к нему. Подхожу к кабинету, и дверь приоткрыта была, и свет не горит. Михаил Ефимович, вы меня просили зайти. Михаил Ефимович! Я, значит, вхожу и ногой наступаю на что-то. Рукой поднимаю, а другой включаю свет. Фух. Господи, мне так страшно никогда не было. А тут трухи. Тебя же там... Почему побежал, товарищ следователь? Не потому, что я виноват. Нет, я... Правда, я испугался, честно. Испугался. Паника. Паника, понимаете? Я ведь думал, что это швейцар убил. И мне уже свою жизнь спасать нужно, понимаете? Пистолет был именно у вас. Это ему нужно было бояться. Да я не... Я не помню. Я его выбросил. Ну, я... Выронил я его. Вот эта фотография была обнаружена рядом с телом убитого. Что вы можете сказать по этому поводу? Это... Да, я помню, когда это было. Но понятия не имею, кто мог это фото сделать и как оно оказалось в кабинете директора. Да, я не скрываю. Мне Лиза нравится. Но у нас нету никаких отношений. Ну, правда. Мы просто кофе пили, понимаете? И, кстати, Лиза меня сама пригласила. Объяснения Абрамова звучали не слишком убедительно. К тому же все улики указывали на него. Дмитрук решил задержать метрдотеля. Исходя из опыта работы в прокуратуре, Дмитрук усвоил, что первыми в убийствах жен и мужей нужно подозревать их супругов. А тут еще это фото, на котором предполагаемый убийца нежно держал за руку жену своей жертвы. Следователь очень хотел услышать рассказ о случившемся от вдовы погибшего и вызвал ее к себе. Здравствуйте. Вошедшая в комнату Елизавета Николаевна Кулик хоть и была бледна, но впечатление убитой горем вдовы не производило. Что вы можете рассказать по поводу происшествия? Да ничего. Я была в зале с остальными гостями. Понятия не имею, кто мог это сделать. А что вас связывало с Алексеем Абрамовым? Да ничего не связывало. Так, разговаривали пару раз при встречах. И все? Все. А почему вас, собственно, это интересует? Потому что вот это фото мы нашли в кабинете вашего мужа. А сам Абрамов стоял с пистолетом в руке в этой. Так может, все-таки объясните, что это уже значит? Да нечего объяснять. Ну да, Абрамов симпатизировал мне. Ничего такого, мы просто выпили кофе и все. Неужели он что-то себе напридумывал? Господи, ужас какой. Я поверить не могу, что он на такое способен. Дмитрук выяснил у Елизаветы, что других родственников, которые могли бы претендовать на наследство, у Кулика не было. То есть за один вечер красивая провинциалка превратилась в богатую столичную молодую вдову. Спасибо, можете идти. До свидания. До свидания. Евгений Павлович, что нам делать с гостями ресторана? Ну, попросить надо. Уже утро. Всю ночь ждали, начинают нервничать, скандалить. Ну, хорошо, тогда перепишите всех фамилии, имя, телефон, домашний адрес. Завтра их вызовем. Хорошо, будет выполнено. Спасибо. В Советском Союзе люди редко ходили в ресторан для того, чтобы просто поесть. Туда шли, как тогда говорили, культурно посидеть. О ресторанах в обществе формировался стойкий стереотип, как о местах, не очень достойных культурного человека. Этот образ культивировался и в кино, и на телевидении. Если на экране главный герой в свой выходной день шел в театр, значит, за его моральные качества можно было не волноваться. Если же в ресторан, то зритель уже подсознательно начинал искать в герое какой-то негатив. Ресторан «Лира» был построен так, что в бухгалтерию, кабинет директора и комнату, отведенную под гримерку, можно было попасть, только пройдя через зал. На окнах в этих помещениях стояли решетки, и они не были повреждены. В зале в тот вечер было много людей, поэтому пройти в кабинет, совершить убийство и выйти никем не замеченным было невозможно. И главное, посетители должны были слышать выстрел. Перегородка перед залом была практически декоративная, очень тонкая. Значит так, стреляешь ровно через 2 минуты после того, как я выйду. Понял? Понял. Окей, засекай. Перед тем, как начинать допросы, Дмитрук хотел выяснить для себя одно очень важное обстоятельство. Можно ли услышать звук выстрела, находясь в зале ресторана? Присаживайся за инструменты, пожалуйста. Поэтому утром, первым делом, он провел небольшой эксперимент. И ты садись. Так, теперь вы играете, а вы шумите. Все, стоп, стоп, стоп, стоп. Спасибо. Не могли не услышать. Как ни шуми, все равно слышно. А ну-ка, барабанщик. А вы шумите. Второй выстрел в зале ресторана не услышали. Стоп, стоп! Спасибо. Ну, похоже, теперь мы точно знаем, когда именно застрелили директора. Первым в списке свидетелей, которых собирался допросить Дмитрук, значился швейцар ресторана Степан Трухин. На него, к удивлению оперативников, в ведомстве оказалось довольно обширное досье. Выяснилось, что 36 лет назад Трухин и убитый директор ресторана Михаил Кулик вместе проходили по одному уголовному делу. А ты что? А чё я? Это же батя её. Не, ну вы хотя бы спрятались куда-то. А куда мне прятаться? Слышь, хочешь повеселиться? Мужик, тебе что, весело? Да. На тебе! Иди сюда! Тогда двух молодых людей обвинили в нападении на случайного прохожего. Мужчину сильно избили и ограбили. Но за тюремную решетку попал только один из подозреваемых – Степан Трухин. В собственном кабинете за рабочим столом найден убитым директор ресторана «Лира» Михаил Ефимович Кулик. Следователи сразу задержали метрдотеля Алексея Абрамова. Именно его обнаружил на месте преступления с пистолетом в руках швейцар ресторана. Мотивом убийства могла стать банальная ревность. Метрдотель ухаживал за молодой женой директора. Абрамов категорически отрицает свою вину. Следствию удалось определить точное время убийства директора. И в это время метрдотель был в зале ресторана. Выяснилась одна интересная деталь. В далеком 1947 году убитый директор и швейцар вместе проходили по одному уголовному делу. Но тогда в тюрьму сел только один – швейцар Трухин. У Мишки родители со связями хорошо стояли. Они мне им денег дали, чтобы я все на себя взял. А мне что, все равно сидеть? Потом в колонии бунт начался, одного отрядника зарезали. Мне еще 5 лет прилетело. После второго срока Трухин еще 2 раза попадал за решетку. После последней отсидки он вышел на свободу уже в предпенсионном возрасте и как-то случайно встретил старого дружка. Не понял. Ты что, старого друга не узнал? Узнал. Слушай, есть для тебя работка. Не пыльная. Мне нужен свой человек в ресторане. А ты меня понимаешь. Глаза и уши, чтобы я знал все, что тут творится. Тот предложил Степану работу швейцара в своем ресторане. Работа, конечно, халуйская, но мне уже лет много, а седать надо где-то. Вот вы и решили отомстить другу. За жизнь испорченную, за работу для вас унизительную. За то, что пока вы там на нарах парились, он здесь икру красную кушал и с девочками молодыми развлекался, да? Не надо на меня давить. Я уловки ваши все наперечет знаю. Грамотный. Мне убивать его резона не было. При нем у меня работа хлебная. А сейчас? Удержусь ли? Захотят ли они, зная мой послужной список, меня оставить? Ладно, расскажите подробно о событиях того вечера. В тот вечер ничего не предвещало беды. Как обычно, пианист еще играл. Его обычно барабанщик около 9 вечера сменяет. Тут как раз зашла жена Мишина. Я ему всегда лично докладывал, когда появлялся кто-то из важных для него людей. Зашел, он писал что-то. Сказал только, чтобы девочки накрывали, что он, мол, сейчас будет. Вернувшись в зал, швейцар увидел, что за столик к Елизавете подсел метрдотель. А когда через пару минут начал свое барабанное шоу Вадим Кошелев, к Абрамову подошла официантка и что-то шепнула ему на ухо. Тот сразу направился в сторону директорского кабинета. Оставшись одна, Лиза с раздражением в голосе потребовала от швейцара сходить к директору и еще раз напомнить ему о ней. Трухин не стал спорить и вслед за метрдотелем направился за сцену. Михаил Ефимович! Миша! Баллистическая экспертиза подтвердила, что Михаила Ефимовича Кулика застрелили именно из этого пистолета, который был в руках метрдотеля в тот момент, когда швейцар Трухин застал его в кабинете директора. К тому же единственными отпечатками пальцев, которые эксперты обнаружили на орудии убийства, оказались отпечатки Алексея Абрамова. А на фотографии, найденной на месте преступления, дактилоскописты обнаружили отпечатки пальцев Кулика. Это могло значить только одно. Директор держал снимок в момент выстрела. Вывод напрашивался простой. Абрамов завел роман с женой директора, когда у того появились доказательства ее измены, между мужчинами возникла ссора, которая разрешилась при помощи оружия. Неожиданная новость пришла от судмедэксперта Якова Аркадьевича Копылова. Привет. Здорово. Что у тебя? Интересное у тебя дело. В ране убитого обнаружены кусочки поролона и волокна ткани, не относящиеся к его одежде. Такое уже было пару лет назад. Убили мужчину через подушку. Но тогда были перья. Думаешь, глушили? Ну а зачем бы еще? Заключение эксперта не опровергало версию о метрдотеле убийце, но ставило перед следователем новые вопросы. Значит, когда точно был выстрел, мы так и не знаем. Что, давайте осмотримся здесь? До открытия ресторана еще оставалось немного времени. Дмитрук с помощниками решили попробовать, если не отыскать саму подушку, то хотя бы попытаться определить, ее принесли специально или она была частью ресторанного интерьера. Смотрите. Понял. После часа поисков Дмитрук был уверен, что они уже ничего не найдут. Ну что здесь? Тоже ничего? Пусто. Евгений Павлович. Но вдруг молодой оперативник обратил внимание на диван в гримерке. Тут, кажется, чего-то не хватает. Ага. Только я ничего подходящего не вижу. Значит так, дуй к уборщице, спроси у нее, что здесь было. Может, подушка какая-нибудь или что-то в этом роде. Она наверняка здесь все знает, убирает каждый день. Понял. Уборщица подтвердила, что на диване всегда лежала небольшая велюровая подушка. Теперь предстояло выяснить, где спрятали подушку или как ее смогли вынести из помещения. Если подушку использовали для того, чтобы заглушить выстрел, значит, промежуток времени, за который могли убить директора, был больше, чем вначале предполагал следователь. То есть, помимо метрдотеля Абрамова и швейцара Трухина, возможность убить Кулика была еще и у барабанщика Кошелева. Пианист Янаков был вне подозрений, потому что после своего выступления он сразу подсел за столик своим знакомым и просидел там до тех пор, пока директора не обнаружили мертвым. Следователям требовалось буквально по минутам определить, что делал каждый из присутствующих в тот вечер в ресторане. Обнаружив пропажу подушки, Дмитрук решил еще раз допросить метрдотеля Абрамова. Товарищ Абрамов, при осмотре помещения вашего ресторана в гримерке мы обнаружили пропажу декоративной подушки с дивана. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, в гримерке действительно должна быть подушка. Но где она, я не знаю. Я подушками на работе не пользуюсь, понимаете? У меня другие обязанности. Это нужно у музыкантов наших спросить. Они пользуются гримеркой. Ну и у вас же был свободный доступ во все помещения. Конечно, но это ничего не значит. Это, может быть, ничего и не значит. Но на месте преступления поймали именно вас. Вы воспользовались подушкой как глушителем, чтобы убить директора. Скажите лучше, куда вы спрятали подушку? Честно-сердечно, он зачтется. Да ничего я не прятал! Я же вам в который раз повторяю. Я ничего не делал. Я нашел его уже мертвым. Подождите. Подождите, товарищ следователь, подушка. Подушка куда тогда делась? Я-то ведь никуда не выбегал. Меня Трухин в коридоре сразу поймал. Ладно, хватит с ним на сегодня, Володя. Евгений Павлович, получается, мы его отпустить должны. Ведь он на самом деле сам подушку-то спрятать не мог. Не мог. Он же там все как свои 5 пальцев знал. Может, тайник какой-то есть. Искать надо. Да, слушаю. Хорошо, я утром зайду. А А, пришел. Экспертиза на наличие пороха на руках Абрамова не дала четкого ответа, что стрелял именно он. Ну, ты так по-человечески скажи, что там. Ну, в смывах рук порох был, но в малом количестве. Пороха должно быть намного больше. Намного. И как ты это объяснишь? Я никак. Это ты объясняй. Я так констатирую. Ладно, записывай. Нужно было просмотреть почти полсотни показаний, записанных оперативниками в день убийства. Оказалось, что один из гостей в тот вечер снимал на свою кинокамеру юбилей друга. Вадим, ты проводил опрос свидетелей в ресторане. Как ты мог не обратить внимания, что один из гостей снимал любительский фильм? Немедленно найдите мне эту пленку! Итак, барабанщик уже стучит. Вот прошел Абрамов. И через 15 секунд после него швейцар. Вот, останови. Итак, у Абрамова на то, чтобы зайти в гримерку, взять подушку, застрелить директора и спрятать подушку, было всего-навсего 15 секунд. Маловато. Кстати, Абрамова в кабинет директора позвала официантка, по-моему, Валентина. Но на пленке из-за сцены она не выходила. А ведь это ты, дружище, прощелкал. Ты же ее опрашивал. Надо ехать в ресторан. Скажите, это вы передали Абрамову просьбу директора? Да, я. А меня об этом попросил Вадим, наш барабанщик. Вадим Кошелев, вы же знаете. А вон он как раз на сцене репетирует. Сами у него и спросите. В этот момент следователь вспомнил. У него перед глазами промелькнули кадры любительского фильма. Евгений Павлович уже понял, где могли спрятать диванную подушку. Спасибо. А ну-ка еще раз посмотри этот фильм. Только срочно. Считай, сколько там барабанов на сцене. Да. Я перезвоню. Этот барабан называется «Напольный том». Именно его и не увидел следователь в любительском фильме, который снял один из посетителей в день убийства в ресторане. А через три дня инструмент уже стоял на сцене. Внутри барабан полый, сверху закрыт непрозрачной мембраной. В него вполне мог поместиться довольно крупный предмет, например, такой, как подушка с дивана. В собственном кабинете за рабочим столом найден убитым директор ресторана «Лира» Михаил Ефимович Кулик. Экспертиза установила, что Кулика застрелили через диванную подушку, которая сработала как глушитель. Но на месте преступления подушка отсутствовала. Вынести незамеченным этот важный вещдок было невозможно. На любительском видео, снятом в день убийства, видно, что на сцене не было одного из барабанов. Туда вполне могла поместиться диванная подушка. Следователь решает тщательно допросить музыкантов. Товарищ Кошелев, можно вам пару вопросов? Да. Присядьте. Скажите, в вечер убийства вы передавали какую-нибудь просьбу от директора Абрамова? Да, передавал. Я уже шел на сцену, Михаил Ефимович выскочил из кабинета и попросил срочно позвать Абрамова в кабинет. А в это время вы видели или, может быть, слышали, кто-нибудь заходил в кабинет директора? Я не обратил внимания. Я сидел здесь, читал книгу и услышал, что Руслан заканчивает программу, вышел в зал, чтобы сюда кто-то приходил. Не помню. В этот вечер почему на сцене было барабанов меньше, чем обычно? В тот вечер я пришел в ресторан, смотрю, пластик лопнул на барабане. А я ж вчера его оставлял целым. Но я подумал, срублю-ка я 10 рублей с директора на ремонт барабана. А он жук еще тот был, никогда не давал денег. И что дальше было с барабаном? Когда нас сюда пустили, я его взял и отнес мастеру. Можете назвать имя мастера и адрес? Алексей Петрович Бобриков. Малая Житомирская, 38. Квартира 13. Хорошо. Что, у меня все. Спасибо. До свидания. До свидания. Кстати, на этом диване была декоративная подушка. Не скажете, куда она делась? А разве она здесь была? Я не помню. Ну ладно. Пианист Янаков сказал, что в тот вечер он в гримерке не появлялся часов с 7. Барабан, да, я видел, но про подушку ничего вспомнить не могу. После того, как закончил играть, выпивал с друзьями в ресторане, пока не приехала милиция. Вот и чаек. Я так понимаю, вы тоже музыкант? Да, музыкант. Барабанщиком был в одном киевском ВИА. Делал барабаны, ребятам чинил барабаны. А товарищ Кошелев у вас чинил барабаны? Да, один привез, Том. Ему пластику менял. Ничего необычного. Он мне еще пятерочку накинул за скорость. А вот кроме скорости, ничего необычного с самим инструментом вы не заметили? С самим барабанами, я имею в виду. Ничего необычного. Абсолютно. А тот пластик, который вы заменили, где он? Все выбросил. Упомянутый барабан изъяли у Кошелева и отправили на экспертизу. Когда его разобрали, обнаружили внутри несколько волокон ткани, идентичной той, которую нашли на теле убитого директора. Она зацепилась за острые края отслаивающейся древесины, и заметить ее можно было только при очень тщательном осмотре. Поздравляю! Похоже, что твоя таинственная подушка была действительно в барабане. Значит, таки барабанщик. Ищи мотив. Вадим Кошелев, 23 года, музыкант. 2 года назад приехал в Киев из Чернигова. Собственного жилья не имел и жил у друзей, таких же, как и он, музыкантов. Среди сотрудников ресторана ходили слухи, что именно молодая жена директора упросила супруга взять Кошелева на работу. Следователи стали наводить справки, и оказалось, что Вадим Кошелев и Лиза Кулик родились в одном городе и, мало того, были одноклассниками. Евгений Павлович решил послать в Чернигов одного из своих оперативников. Здравствуйте. Проходите. Я присяду здесь. Да, присаживайтесь на диван, пожалуйста. Оперативник Максим Вишняков встретился в Чернигове со школьными друзьями Вадима и Лизы. Расскажите, пожалуйста, что вам известно об отношениях гражданки Давыдовой и гражданина Кошелева? Да ну что известно? Учились они вместе, да и мы вот с ними в одном классе. Я с Вадиком 7 класса за одной партой сидел. Но надо сказать, что их связывала не только учеба. Что вы имеете в виду? Да встречались они. Сейчас я их даже в школьном альбоме покажу. Они всегда были вместе. Класса с 8-го. Потом Лиза поехала поступать в Киев, а Вадик ушел в армию. Вадим говорил, что она тогда ему сама написала. Мол, прости, я встретила другого. Он когда вернулся, я думал, ну все, смирился мужик. Хотя он мне как-то признался, что хочет вернуть ее. Может, поэтому и в Киев подался. Знаете, я вам так скажу. Я всегда думала, что Лиза не любила Вадима. Ей просто нравилось, что другие девчонки ей завидовали. Он высокий, симпатичный, в группе играл. Благодарю вас. Не за что, обращайтесь, если что. Дмитрук решил сразу идти в наступление и, как говорится, выложил все карты на стол. Ну что, Вадим Юрьевич, я знаю, что это именно вы убили директора. И у меня достаточно доказательств, чтобы вас обвинили. Ничего у вас на меня нет. Не докажете. Ты думаешь, если скрадывал подушку, я ничего не смогу доказать? Ошибаешься. Оперативная проверка подтвердила, что в свое время в ресторан был поставлен мебельный гарнитур. В наборе к нему шла декоративная подушка из той же ткани, которой были обиты диван и кресло. Следователь разъяснил, что волокна, выявленные в ране убитого Кулика, и волокна, найденные в барабане Кошелева, абсолютно идентичны и являются частью обивки дивана, который стоит в гримерной музыкантов. Кроме волокон, внутри барабана обнаружены следы пороха и маленькое пятнышко крови. Группа крови совпадает с группой крови убитого. Отпечатки пальцев на самом барабане принадлежат только тебе и мастеру, который менял мембрану. Но сейчас меня волнуешь не ты, а настоящий организатор этого преступления. Лиза Кулик. Ведь это была ее идея подставить Абрамова, направив ему след швейцара. Нет, Лиза тут совсем ни при чем. Это я решил подставить этого павлина Абрамова. Я сам. Кошелев понял, что ему не отвертеться, и рассказал, как все произошло. По словам Вадима, встретились они с Лизой в Киеве случайно. И между ними опять вспыхнуло былое чувство. Лиза даже хотела уйти от мужа, но говорила, что боится, мол, у него серьезные связи в криминальном мире, и ее просто убьют. Жаловалась она Вадиму и на Абрамова, который, по ее словам, начал приставать к ней. Кошелев сказал следователю, что именно тогда у него родилась идея избавиться от обоих мужчин, которые, как он считал, мешали его счастью с Лизой. Вадим знал, что Абрамов пригласил Лизу в кафе на чашку кофе. Он попросил своего приятеля незаметно сделать пару снимков во время их встречи. Один из них получился очень красноречивым. Абрамов нежно держал Лизу за руку. Пошел в зал, сел за барабаны, как раз Валя пробегала. Я ее попросил, чтобы передала Абрамову, чтобы срочно зашел к директору. Сам начал играть. А подушку? Куда дел? На следующий день, когда открыли ресторан, я вынес барабан, а подушку выкинул. Ладно, теперь про пистолет. Где взял, кто продал, откуда патроны? Вадим еще подростком знал, что у его деда с войны остался немецкий пистолет. Но где тот его прятал, никто не знал. После смерти деда Вадим 2 дня обыскивал дедову хату и все-таки нашел старый немецкий Вальтер. Вот протокол допроса Вадима Кошелева. Ознакомьтесь, пожалуйста. Да, бедный Вадик. Я надеюсь, ко мне нет вопросов? Могу идти? Да, вы свободны. Следователь Дмитрук был уверен, что убийство мужа тщательно спланировала именно Елизавета Кулик. А влюбленный в нее барабанщик был просто лишь исполнителем. Но доказать этого Дмитрук так и не смог. Кошелев на суде утверждал, что преступление совершил он один, а Лиза тут ни при чем. Вадима осудили на 12 лет, а его любимая вышла замуж за бывшего метрдотеля, теперь уже директора модного киевского ресторана.